Глава 10. Проклятая. В 1740 году, в году, когда происходит действие нашего повествования, слово и дело было еще в полной своей силе. Мнительная, болезненная императрица Анна Иоанновна и вместе с нею суровый курляндский герцог Берон не находили нужным уничтожать его. Да и время было такое, что от всех можно было ожидать всего. Мрачное, тяжелое, беспокойное было время. Можно же себе представить, как велик был испуг Ионы Маркианыча, когда преображенец крикнул «Слово и дело!» «Слово и дело!» — повторил он еще раз, и с каким-то несвойственным ему озлоблением поволок Иону Маркианыча к двери, решив отдать его в руки правосудия. Иона Маркианыч заголосил, и заголосил так, что Ираида Яковлевна пришла в ужас не менее самого Ионы Маркианыча и схватила мужа за руку. «Опомнись!» — крикнула она. «Что это ты городишь такое, бестолковый? Какое тут тебе слово и дело? Али балдел ты, муженек мой? Алюш успела похмелиться с утра с самого. Пусти его!» Преображенец на мгновение приостановился. «Пустить? Кого пустить, жена?» Грозно сверкнул он глазами. «Или тебе неведомо? Не поняла ты, что он сказал такое?» «Пусти!» — настаивала Ираида Яковлевна. «Прочь!» — крикнул преображенец и толкнул жену так, что та чуть было не упала. Между супругами затеялась перебранка, первая с тех пор, как они сделались мужем и женой. Иона Маркианыч не переставал охать и копошиться у ног все еще державшего его преображенца. На крик супругов выбежала, наконец, дочь. «Что тут? Куда тебя тащат, зуботыка?» «Ох!» — стонал Иона Маркианыч. «Слово и дело сказал за собой. На суд тащат. Спасите, люди милостивые!» «Батька, пусти его!» — обратилась дочь к отцу. Преображенец изумленно посмотрел на свое детище. «Как? Пусти!» «Так и пусти! А то я отниму, черт этакой!» Преображенец стал в тупик. «Ах, паскуда! Сам паскуда!» — было ему ответом. И вслед за тем, с какой-то отчаянной силой, вовсе не свойственной молодой девчонке, она вырвала из рук отца Иону Маркианыча, толкнула его в дверь и за ним выскочила сама. Все это произошло так неожиданно, так быстро, что присутствовавшая тут же Ираида Яковлевна видела все как во сне. Но она страшно перепугалась, когда взглянула на мужа. Преображенец побагровел и, видимо, задыхался от душившей его злобы, а взгляд его был полон какого-то непреодолимого ужаса. «Что же это? Что же это, жена, а?» — заговорил он, наконец, каким-то неестественным голосом, голосом, в котором слышалось все. И ярость беспомощного человека — и лихорадочная тревога, и нечто такое животное, что приближает человека к дикому зверю. Ираида Яковлевна не сразу нашлась, что ответить. Она беспомощно смотрела на мужа и ожидала, что он скажет далее. Преображенец, как бы поняв это, продолжал. «Да, я знаю, что это. Знаю. Она... мне больше не дочь. Не надо! Прочь ее! Прочь от меня!» И он судорожно замахал рукой, точно отталкивая от себя ту, которую гнал. «Прочь! Прочь!» — повторял он. Тут Ираида Яковлевна, несколько успокоившись, нашла необходимым успокоить мужа. «Николай, полно тебе, полно!» — заговорила она. «Девчонка, недомыслок! С дуру, с праху словцо неразумное сказала, а он нако, прочь да прочь!» «Прочь, прочь!» — твердил преображенец. Куда прочь-то, опомнись!» «От меня прочь!» «Не чужая же она тебе дочь, ты-то попомни!» «Нет, она мне не дочь, не дочь!» — бормотал настойчиво преображенец. «Какая она мне дочь? У меня нет больше дочери!» И он все продолжал махать рукой, а голос его дрожал все более и более. «На-ка, затвердил одно, что сорока на суку, да и мечется!» — заметила мужу Ираида Яковлевна. «Полно тебе, старый! Опомнись!» «Опомнится? Ха! Я уж давно опомнился, государыня моя, давно. Да и пора. Стар стал, сед стал, еле вон на ногах стою. Сама чай видишь. Видишь?» «Вестимо вижу, не слепая?» «Нет, ты слепая!» — придрался вдруг к слову старый преображенец. «Совсем-таки слепая, государыня моя! Кабы ты не была слепая, ты бы видела, куда твоя дочка идет. Видела бы, а ты не видишь. Ты не видишь!» — горячился все более и более преображенец. «Что в твоей дочке сам черт сидит. Ты не видишь, что в ней нет ничего человеческого. Она зверь! Зверь! Зверь!» Ираида Яковлевна закрестилась. «Опомнись ты, оглашенный, опомнись!» «Опомнится! А, я уж давно опомнился, государыня моя, давно. Старому солдату пора опомниться. Служил Богу, служил царю Петру. Турку видел, шведа видел, штыком работал. Всего видел, всего перезнал. А уж того, чтобы родные дочки своих родных отцов бранью бронили, не видывал и не знавал доселе. Боже, Боже!» Поднял преображенец руки кверху. «Вот мои седины перед тобой. Голова моя старая, служила я, недомысленная. Прости мне то, что скажу. А скажу я слово страшное, слово отцовское». Ираида Яковлевна женским чутьем угадала, какое такое слово хочет сказать муж. Она дрогнула всем своим телом и схватила мужа крепко за руку. «Постой, постой!» зашептала она тем порывистым женским шепотом, каким умеют шептать матери, когда им приходится защищать родное свое детище. «Постой!» Преображенец окинул жену странным взглядом, горько улыбнулся и стоял молча. «Да постой, постой!» — шептала Ираида Яковлевна. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Знаю, но только ты не скажешь того. Не скажешь, мне ведомо. Ты муж мне добрый, ты добрый дочке отец». «Добрый для всех, да не для дочки», — произнес преображенец с отталкивающей холодностью в голосе. «Неправда!» — уже вскрикнула Ираида Яковлевна. «Правда, государыня моя». «Нет, нет!» — кричала мать в порыве неистовства. «Так прочь же и ты от меня!» Сильный толчок заставил Ираиду Яковлевну отскочить от мужа. Она чуть не упала, кое-как удержавшись за подоконник. Между тем муж, старый преображенец, строго и рассчитанно, с леденящей холодностью, произнес слово проклятия над своей дочерью. Глухо и тяжело прозвучало это слово в чистенькой комнатке так недавно счастливых супругов и сразило бедную мать, как небесной грозой. «Доня, доченька моя!» Только и могла в ужасе и сердечном трепете произнести несчастная Ираида Яковлевна. Преображенец не слышал вопли жены. Пошатываясь, как пьяный, он куда-то уходил.